Больница. Тыльнер вошел в больничную палату, где лежал задержанный. Человек с головой коконом сидел на постели. «Здравствуйте!» — Тыльнер присел на стул. «А я вам молока раздобыл. Жевать-то вы еще не можете. Фамилия моя Тыльнер, я инспектор московского уголовного розыска». Задержанный по-военному наклонил голову. «По документам вы, Андреев Сергей Федорович, служащий наркомпроса. Мы проверили документы ваши. Липа. Запираться смысла нет. Говорите вы пока не можете, но написать свое имя в ваших силах». Тыльнер протянул ему тетрадь и карандаш. «Вы же, судя по тому, как наклоняете голову, здороваясь, военный, видимо, бывший юнкер». Задержанный отрицательно покачал головой. Взял карандаш и написал: «Пажеский корпус». «Вот это да, самое привилегированное военное училище. Вы из семьи дворцовой знати?» Задержанный отрицательно покачал головой. «Значит, из военных, сын генерала?» Раненый кивнул. «Напишите ваше настоящее имя и фамилию.